Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч-Сковородкин». Передача четвертая, заключительная. Жаб-Жабыч работает фотомоделью, а милиционер Пистолетов попадает в милицию. Название уже не в рифму, а жаль. Мощный милицейский интеллект инспектора Пистолетова подсказывал ему, что ребят найти в большом городе вовсе не просто. Проще отыскать Жаб-Жабыча и сделать около него засаду. Ребята рано или поздно доберутся до Ялты и тоже выйдут на своего земноводного приятеля. Тут он их и схватит. Жаб-Жабыча он отыскал очень легко. В Ялте его знал каждый. Первую половину дня Жаб-Жабыч катал на Массандровском пляже вдоль моря детей в тележке. Он полуплыл, полупрыгал. Жарило солнце, море плевалось светом, волны набегали на тележку, от Жаб-Жабыча летели брызги. Дети радостно кричали. Фотограф Стенькин собирал деньги. «Граждане, прошу вас катать детей. Лучший в мире аттракцион — езда на суринамской пипе. Многие катались на лошадях, многие на слонах и верблюдах, а на пипах не катался никто». К вечеру Стенькин Жаб-Жабычем перемещался на площадь около морского вокзала. Там в это время всегда толпилась толпа. Всем хотелось сфотографироваться в обнимку с говорящей лягушкой в Панаме. А некоторые особенно ретивые просили, чтобы Жаб-Жабыч их на фотографии целовал. «Граждане! — кричал фотограф Стенькин. — Прошу вас фотографироваться с говорящей суринамской пипой. Многие фотографировались с президентами, с товарищем Клинтоном и Черномырдином, но с говорящей пипой не фотографировался никто!» И люди валом валили к фотографу Стенькину. Инспектор Пистолетов со всем этим внимательно наблюдал. Он заметил, что Жаб-Жабычу все это не нравилось. Он заметил, что едва фотограф Стенькин набирал некоторую сумму дохода, к нему подходил какой-то полубритый обалдуй в кожаной куртке и забирал часть денег. В общем, инспектор Пистолетов прилип к фотографу и решил ни на шаг не отходить от него, пока не выловит детей. Он только отошел от фотографа на 5 минут, чтобы отправить в Москву телеграмму. В ялтинском главпочтамте он взял телеграфный бланк и написал такой текст. «Кое-кого нашел, кое-кого ищу. Прошу срочно выслать деньги на приобретение 4 билетов на самолет и Пистолетов». Он написал адрес Владика Устинова и подал телеграмму в окошко. Из окошка ему радостно заулыбались. Когда инспектор Пистолета выходил из здания главпочтамта, к нему сзади подошел очень плотный человек в плаще, с руками в карманах, и тихо сказал: «Руки вверх, вы арестованы». Бедного Пистолетова куда-то убили. А тем временем дети крутились возле сарая, в котором обычно жил Жаб-Жабыч. Упитанный мальчик Вова раздобыл 2-й ключ, и ребята вошли внутрь. Люба Кукарекова открыла задвижки у окна, и теперь в любое время они свободно могли забраться в сарай. Вдобавок мальчик Вова вытащил из парадного пиджака жильца, фотографа Стенькина, паспорт Жаб-Жабыча, и теперь в любое время они могли безболезненно покинуть Ялту. Приближался вечер. «Где мы будем ночевать?» — спросил изнеженный Владик. «Только здесь, в сарае», — ответил Новиков Вова. «Больше негде. А я вам сюда одеяло принесу». Он действительно притащил одеяло и запас еды. «У нас в этом сарае в сезон 10 студентов помещается. А зимой здесь мы козу держим». «А где коза-то сейчас?» «На балконе. Здесь-то холодно. Пуховая. Ее Белка зовут». После небольшого совещания, проведенного под председательством Любы, выработан был такой образ действий. Ребята гуляют по Ялте до темна. Когда фотограф Стенькин приведет Жабжабыча в сарай, ребята забираются туда и договариваются с Жабжабычем о побеге. С первыми лучами солнца они грузят Жабжабыча на тележку, в которой он катает детей, и выезжают на трассу. Там они ловят самосвалы и автостопом добираются домой. «Ну, а сейчас вперед!» — сказал Вова Новиков. «Я вам покажу домик самого Чехова». Ну, уже раскрут такой. Большой побег из сарая и стычка в Симферопольском аэропорту. Цитата просто из центральных газет. Поздно вечером фотограф Стенькин прикатил Жабжабыча на тележке к сараю. Он поставил перед ним миску с объедками из ресторана «Ливадия», потрепал его по голове и сказал: «Отдыхай, усталый друг мой, а я пойду еще поработаю». Он запер сарай на большой висячий замок и ушел ужинать и спать. Когда в его комнате погас свет, Владик тихонько открыл окошко в сарай и забрался туда. Уставший Жабжабыч дремал на сене с клешней краба во рту. В неярком свете луны блеснула яркая слеза у него на длинных ресницах. «Жабжабыч!» — тихо позвал Владик. «Жабчик!» Жабжабыч повернул к нему лицо и даже засветился весь целиком от радости. «Владик, — сказал он, — ты тоже здесь на «Мерседес» зарабатываешь?» «Нет, — ответил Владик, — я приехал тебя спасать». Тут в окошко залезли другие ребята, в том числе Вова, и они провели с Жабжабычем агитационную беседу. Они рассказали ему, как фотограф Стенькин его эксплуатирует, как он его обманывает и как плохо кормит. И впервые в жизни Жабжабыч почувствовал, что он сердится. В нем стал вскипать гнев. А так как Жабжабыч был практически хладнокровный, гнев в нем вскипал очень медленно. Примерно на 2 градуса в час. Потом ребята залезли под одеяло, а Вова ушел спать домой. Он положил под подушку будильник с тем, чтобы разбудить ребят ровно в 5 часов утра. Когда человек с руками в карманах плаща сказал Ивану Пистолетову, что он арестован, Иван был просто потрясен. «Как арестован? Как так арестован?» — закричал он. «Я же сам из милиции!» «Ну вот мы сейчас разберемся, откуда ты», — сказал плащевой человек. «А ну вперед!» Ивана Пистолетова отвели в специальную комнату на почте. И главный почтовый, а может, не почтовый, Начальник спросил: «Объясните, для чего вы собираетесь приобрести 4 пистолета и у кого?» «Какие 4 пистолета?» «А вот какие!» — зловеще сказал начальник. «Это ваша телеграмма?» Он показал телеграмму, которую Иван только что отправил своему руководству. «Моя?» «Здесь черным по белому написано: прошу срочно выслать деньги для приобретения 4 билетов и пистолетов». «Не пистолетов», — сказал Иван, — «а и точка пистолетов». «Вот я и говорю», — сказал начальник, — «пистолетов и точка». «И пистолетов! Это я!» — закричал инспектор. «Это моя фамилия такая! Иван Пистолетов!» Начальник почты никак не мог поверить, что у человека может быть такая необычная фамилия. Вот, например, у начальника почты простая фамилия — Сосновский. У его заместителя фамилия еще проще — Подсосинский. И чтобы фамилия была Пистолетов, такого быть не могло. Поэтому Ивана Пистолетова продержали под пистолетом милиции до самого утра. И только утром, когда из Москвы пришел ответ на запрос, участковый инспектор Ивана Пистолетова отпустили. «Да вы же мне всю операцию сорвали!» — кричал он на ялтинскую милицию. «Где я теперь буду искать фотографа Стенькина с его дрессированной жабой?» «Да ладно! Ты не переживайте вот так!» — успокаивал его начальник, смягчившись. «Ты не убивайтесь! Мы вас мигом довезем до этого Стенькина. Ялтинская милиция все про всех знает. Через 5 минут будете у того сарайчика, где той москаль твою скотинку держит». И точно, Ивана Пистолетова посадили на мотоцикл и повезли вверх по дороге в сторону улицы Школьной, дом 1. Вова Новиков разбудил ребят и Жаб-Жабыча вовремя, как договаривались, 5 часов утра. Они быстро вскочили, погрузили Жаб-Жабыча в его рабочую тележку и поехали со двора. Было тихо. Только где-то вдалеке на подъеме надрывался мотоцикл, и вовсю блеяла глупая пуховая коза на балконе. «И что она орет, как ненормальная?» — спросила Люба Кукарекова. «Всех людей перебудет». «Она Жаб-Жабыча не любит. Она боится, что он к ней на балкон запрыгнет и все сено съест. Ну все, до свидания». Как только ребята вышли с Жаб-Жабычем на асфальт, к ним подлетел милицейский мотоцикл. «Ага, попались!» — сказал им инспектор Иван Пистолет. «Ой, дядя Ваня участковый!» — радостно закричал Владик. «Вы тоже здесь?» Мальчик и решительный милиционер стали обниматься. «Он что, тоже на «Мерседес» зарабатывает, приехал?» — тихо спросил Жаб-Жабыч Любу Кукареку. «Не знаю, но мы от него на орехи зарабатываем», — так же тихо ответила Люба. «А я орехов не ем», — сказал ей Жаб-Жабыч. «Лучше, чтобы на креветки заработали». В аэропорту города Симферополя шла посадка на самолет. Следующий рейсом 10.11, в 11.10 на Москву. Жаб-Жабыч и 3 детей ждали инспектора с билетами и ели пирожки на лавочке в скверике. Вдруг возник фотограф Стенькин. «Ха-ха-ха! Попались!» — злорадно сказал он. «Хотели моего напарника украсть, моего друга? Отдавайте!» Он у вас не напарник, он у вас раб, — смело сказал Владик Устинов. — Мы его вам не отдадим, — добавил Витя Верхотурцев. — И не мечтайте, это наш друг. — Я сейчас позову милицию, — сказал фотограф Стилькин. — Она вам покажет. — Не надо звать милицию. — Я и есть милиция, — сказал подоспевший инспектор пистолет. — Они вам его не отдадут. Он показал Стенькину удостоверение. — Ну, тогда я мафию позову, — сказал Стенькин. Из кустов вышел здоровый, извините за выражение, хрен с чугунным затылком и в кожаной куртке. — Ну что, не надо звать мафию? Я и есть мафия! — Ну кто тебя обижает, братан? — Вот эти, — показал фотограф на детей и милиционера. — А ну пошли отсюда вон, — приказал Громила, — а то как дам по башке! И он достал из штанов гантелю. — Руки вверх! — приказал Пистолетов и направил на бандита красное удостоверение. Бандит размахнулся гантелью. Еще секунда, и инспектор упал бы на землю без сознания, но с огромной шишкой. Тут сверкнула зеленая молния, и гантель была вырвана из рук хулигана. Это Жаб-Жабыч стрельнул в него своим клейким языком. Бандиту не повезло. На его несчастье, сегодня ночью Жаб-Жабыч впервые в жизни начал сердиться. В нем стал возникать и вскипать гнев. К моменту прибытия в аэропорт гнев кипел уже на полную катушку. «Ах ты, пучеглазая чучела! Да я, сука, тебя!» Он схватил двумя руками лавочку и поднял ее над головой. Люба едва успела с лавочки спрыгнуть. Тут же ему прямо в лоб влетел тяжелый резиновый кулак языка Жаб-Жабыча. Жулик рухнул на землю. Мозгов у него было не очень много, но, видно, кое-что еще оставалось. Потому что первое, что он сказал, было... «Все, понял, понял, больше не буду. В следующий раз я с тобой еще не так разделаюсь». — пригрозил ему решительный милиционер-пистолет. И они все вместе, инспектор Пистолетов, Жаб-Жабыч, Голицын, Сковородкин и трое детей, направились на посадку. Самолет еще одна смотрел, кто как сидит. Кто пристегнут, кто нет. И разносил на подносе сосучие конфеты. «Граждане пассажиры, пристегните свои ремни! Граждане пассажиры, Аэрофлот угощает вас минеральной водой и конфетами! Конфеты очень полезны при взлете!» Все пассажиры охотно угощались. Жаб-Жабыч сидел последним. Не дойдя до него, стюардесса остановилась. «Ой, я его боюсь! Он очень страшный!» В Симферополь эту репу с глазами везли в намордники. Она попятилась назад со своим подносом. И тут сверкнула зеленая молния, и липкий язык Жаб-Жабыча аккуратно скользнул по подносу. Все конфеты до одной прилипли к нему. «Спасибо, дорогая», — вдруг сказал он. «Воды не надо». Жаб-Жабыч явно начал расти. Он делал первые самостоятельные шаги. Повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-Жабыч и Сковородкин» читал Семен Фарада.